Темная материя. Гулливер занимал самую верхнюю часть дома, чердак, последнюю плоскость перед термосферой. Он отправился прямиком туда, пройдя мимо спальни, где лежал я, и лишь на короткий миг задержавшись у последнего лестничного пролета. Когда Изабель ушла выгуливать собаку, я решил позвонить по номеру, записанному на клочке бумаги у меня в кармане. Возможно, это номер Дэниела Рассела. «Алло», — сказал голос женский. «Кто это?» «Это профессор Эндрю Мартин», — ответил я. Женщина рассмеялась. «Ну, здравствуйте, профессор Эндрю Мартин». «Кто вы? Вы меня знаете?» «Ты на Ютьюбе. Теперь тебя все знают. Хит сезона, голый профессор». «Ой, эй, да не волнуйся ты. Народ любит эксбиционистов». Она говорила, медленно растягивая слова, будто каждая из них обладала вкусом, который она хотела распробовать. «Пожалуйста, скажите, откуда я вас знаю?» Но вопрос остался без ответа, потому что в эту самую минуту в комнату вошел Гулливер, и я положил трубку. «Гулливер. Мой сын. Темноволосый мальчик, которого я видел на фотографиях. Он казался таким, как я и ожидал, разве что повыше. Почти с меня ростом. Тень от его волос падала на глаза. Волосы, кстати, имеют здесь очень большое значение. Конечно, не такое, как одежда, но что-то в этом духе. Для человека волосы — это не просто биоволокна, растущие на голове. Они заключают в себе множество социальных коннотаций, большинство из которых я не сумел уяснить. Гулливер был в черной, как космос, одежде, футболке с надписью «Темная материя». Может, некоторые люди так общаются? Посредством слоганов на футболках? Его запястья стягивали на пульсники. Он держал руки в карманах и, похоже, не мог спокойно смотреть мне в лицо. На тот момент я разделял его чувства. Голос у него оказался тихим, по крайней мере, по человеческим меркам. Тембр примерно как у вандрианского гудящего цветка. Гулливер подошел, сел на кровать и сначала пытался сдерживаться, но в какой-то момент переключился на более высокую частоту. «Пап, зачем ты это сделал?» «Не знаю. В школе меня ждет ад. Ой». «Это все, что ты можешь сказать? Ой! Ты серьезно? Это все, блин?» «Нет. Да. Блин, я не знаю, Гулливер. Ты сломал мне жизнь. Я теперь посмешище. И раньше было плохо, с самого первого дня, как я перешел сюда, но теперь...» Я не слушал. Я думал о Дэниеле Расселе, о том, что мне позарез нужно ему позвонить. Гулливер почувствовал мое невнимание. «Тебе даже нет дела. Ты вообще со мной не разговариваешь, если не считать вчерашнего вечера». Гулливер вышел из комнаты. Он хлопнул дверью, испустив своего рода рык. Ему было 15 лет. Это означало, что он относился к особой подгруппе людей, называемых подростками, основными характеристиками которых является понижение сопротивляемости гравитации, обширный вокабуляр для выражения недовольства, слабая ориентация в пространстве, регулярные мастурбации, способность бесконечно поедать зерновые продукты. Если не считать с вчерашнего вечера. Я встал с постели, поднялся по лестнице на чердак, постучал в его дверь. Ответа не последовало, но я все равно вошел. В помещении преобладал мрак. Стены были увешаны плакатами с изображениями музыкантов. Термостат, Скриллекс, The Fetid Monsters и The Dark Matter. Темная материя с футболки Гулливер. В скошенном потолке имелось окно, но оно было зашторено. На кровати лежала книга. «Хлеб с ветчиной» Чарльза Буковски. На полу валялась одежда. В целом, комната представляла собой концентрат признаков отчаяния. Я чувствовал, Гулливер хочет, чтобы его так или иначе избавили от мучений. Дойдет, конечно, и до этого, но сначала несколько вопросов. Он не слышал, как я вошел, из-за звуковых передатчиков, торчавших у него из ушей. Увидеть меня он тоже не мог, потому что буквально прирос к своему компьютеру. На мониторе мелькали кадры, изображавшие, как я в голом виде прохожу мимо одного из университетских зданий. Кроме того, на экране были надписи. Сверху слова. «Гулливер Мартин, тебе есть чем гордиться!» А внизу множество комментариев. «Типичный пример. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, и чуть не забыл. Ха!» Я прочел подпись под этим конкретным постом. «Кто такой Тео, катись колбаской, Кларк?» Услышав мой голос, Гулливер подскочил и обернулся. Я повторил вопрос, но ответа не последовало. «Что ты делаешь?» — спросил я из чистого исследовательского интереса. «Уйди, а! Я хочу поговорить с тобой, поговорить о вчерашнем вечере!» Гулливер повернулся ко мне спиной, его торс напрягся. «Уходи, пап!» «Нет, мне нужно знать, что я тебе говорил». Он вскочил со стула и, как выражаются люди, наехал на меня. «Просто отвали, ладно? Ты никогда не интересовался моей жизнью, теперь не начинай! Что это тебя шарахнуло в голову?» Я следил за его спиной в маленьком круглом зеркале, тупо таращившем со стены свой немигающий глаз. Пометавшись по комнате, Гулливер опять сел на стул, повернулся к компьютеру и нажал пальцем на командное устройство странного вида. «Мне нужно кое-что узнать», — сказал я. «Мне необходимо выяснить, знаешь ли ты, чем я занимался на прошлой неделе по работе». «Пап, просто послушай, это важно. Ты еще не ложился, когда я пришел домой? Ну, вчера вечером. Ты был дома, не спал?» Гулливер пробурчал что-то. Я не разобрал, что. Такое только и Пасит мог бы расслышать. «Гулливер, как у тебя с математикой?» «Ты знаешь, блин, как у меня с математикой». «Нет, блин, не знаю». «Теперь не знаю, потому что, блин, я и спрашиваю. Расскажи, что тебе известно». Никакой реакции. Мне показалось, что я говорю с Гулливером на его языке, но тот продолжал сидеть, глядя в сторону, быстро поддергивая правой ногой. Мои слова не давали эффекта. Я подумал о звуковом передатчике, который до сих пор торчал у Гулливера в одном ухе. Возможно, он посылает радиосигналы. Я подождал еще немного и почувствовал, что пора уходить. Но когда я направился к двери, Гулливер сказал: «Да, я не спал. Ты рассказал мне». У меня заколотилось сердце. «Что? Что я тебе рассказал?» «Что ты типа спаситель человеческой расы. А конкретнее?» «Я вдавался в детали?» «Ты доказал свою драгоценную гипотезу Рейнмана. Римана. Римана, гипотезу Римана. Я, блин, сказал тебе об этом?» «Ага», — отозвался Гулливер тем же угрюмым тоном. «Впервые за неделю соизволил со мной заговорить». «Кому ты рассказал?» «Чё?» «Честно, пап, я думаю, людей больше интересует тот факт, что ты разгуливал по центру города голышом. Кому какое дело до уравнений?» «Но твоя мама, ты рассказал ей? Когда я пропал, она наверняка хотела знать, разговаривал ли я с тобой. Она ведь спрашивала, да?» Гулливер пожал плечами. Я понял, что пожимание плечами – один из главных способов общения подростков. «Ну да. И? Что ты сказал?» «Расскажи мне, Гулливер, что она знает об этом?» Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Он хмурился, злой, растерянный. «Нифига я тебе не верю, папа!» «Нифига не веришь?» «Ты родитель, я ребенок. Это мне положено зацикливаться на себе, а не тебе. Мне 15, а тебе 43. Если ты в самом деле болен...» «Пап, я хочу тебе помочь, но если не считаешь внезапно прорезавшейся любви... к стрикерству и ругательствам, то ведешь себя точь-в-точь, как раньше. Хочешь новость? На самом деле нам плевать на твои простые числа, а также на твою ненаглядную работу, твои дурацкие книги, твой чертов гениальный мозг и твою способность решать величайшие математические заморочки мира. Потому что все это делает нам больно». «Больно? Возможно, мальчик мудрее, чем кажется на вид. Что ты имеешь в виду?» Гулливер неотрывно смотрел на меня. Его грудь поднималась и опускалась с увеличенной скоростью. «Ничего», — произнес он наконец. «Нет, я не говорил маме. Я сказал, что ты обмолвился о чем-то, связанном с работой. Все. В тот момент мне казалось неуместным рассказывать ей о твоей долбанной гипотезе. Но деньги, ты о них знаешь?» «Конечно, знаю». «И тебе все равно не кажется, что это важно?» «Пап, у нас приличный счет в банке. Наш дом один из самых больших в Кембридже. Сейчас я, наверное, самый богатый ребенок в школе. Но это ни хрена не значит. Это не Перс, помнишь?» «Перс? Школа, за которую ты отстегивал по 20 штук в год. Ты что, забыл? Ты кто такой, черт возьми? Джейсон Борн?» «Нет». «И о том, что меня исключили, ты тоже забыл?» «Нет», — солгал я. «Конечно, не забыл». «Не думаю, что нам поможет, если мы станем богаче». Я был в полнейшей растерянности. Это противоречило всему, что мы знали о людях. «Да», — сказал я, — ты прав. Не поможет, и в этом была ошибка. Я не доказал гипотезу Риммана. Полагаю, она вообще недоказуема. Я думал, что у меня получилось, но нет, так что не о чем говорить. Гулливер сунул звуковой передатчик в другое ухо и закрыл глаза. Я ему надоел. «Блин», — прошептал я и вышел из комнаты.